снова я на ногах в своем времени. Куча проблем, задач и неотложных дел навалились огромным валом. И я мотался по городу в сопровождении охраны, контролировал, давал команды, совещался. Для управления новым большим порталом из молодежного специальная команда вела волоконно-оптическую линию для организации вычислительной сети и формирования единой системы управления порталами. Но напряженность нарастала, и маленькие звоночки и сигнальчики о сжимающемся кольце вокруг нас начали все чаще и чаще позвякивать, добавляя напряженность. Но мы действовали по установленному плану. И уже две группы программистов и операторов компьютерных классов и вычислительных комплексов вместе с семьями с оборудованием отбыли на ту сторону через Севастопольский портал, и ночью в связи с особой важностью груза были переправлены подводными лодками в Туапсе 41-го года. Там уже специальный отряд НКВД их вывозил машинами на аэродром, а оттуда, уже в сопровождении истребителей, они улетали куда-то внутрь страны. Для нас это было выполнением договоренностей с правительством СССР, которое тоже выполняло свои обязательства и регулярно поставляло продукты, горючее и боеприпасы. Но для нашей маленькой колонии это было очень серьезным событием. Люди реально собирались, готовились, проходили медицинское освидетельствование и вместе с семьями отправлялись, точнее эвакуировались вместе с техникой в неизвестном направлении. Кто-то из особенно умных наших недругов попытался провести антиагитацию, пустив слух, что людей отбирают по здоровью и увозят для трансплантации органов. Но мы вовремя подсуетились, и пара человек из гражданского населения, кто обладал реальным авторитетом и уже был занесен в списки на эвакуацию, оказались посвящены в информацию о реальном месте эвакуации. Именно их авторитет, когда они заявили, что полностью сотрудничают с группой майора Аргулова, сыграл немаловажную роль. Чтобы поддержать легенду с базой в Антарктиде, пришлось устроить показательный отъезд нескольких групп переселенцев в сторону южного берега Крыма, где нас, по идее, должна была ждать атомная подводная лодка. Конечно, это все была бутафория, но пустив параллельно в условиях строгой секретности 4 разведгруппы, мы срисовали двух особо умных наблюдателей, которые пытались сопровождать наших переселенцев. Заглушив все радиопереговоры в той местности, наш спецназ сумел, правда не без стрельбы, захватить таких любопытных соседей и быстро их распотрошить. Оказалось, что по нам уже работает группа СБУ, специально присланная Киевом для проведения рекогносцировки на местности, и пара бородатых дядек, усиленно выдающих себя за бандитствующих крымских татар. Немного повозившись с ними, абсолютно наплевав на толерантность и какие-то там гаагские конвенции, а также основательно попортив им здоровье и конечности, сразу опознали как вояк из оперативного департамента разведки Турции, который в последнее время частенько стал вставлять весьма недружественные следы в виде уничтоженных наших поисковых групп. Это был другой мир, и ради выживания уже не смотрели на морально-этические нормы. Поэтому пока был временной зазор, мы сумели отследить два пункта концентрации турецких солдат и контролируемых ими татарских боевиков, и, проведя скрытую мобилизацию, устроить новое побоище, показывая всем, что мы хозяева в этом регионе. Реально, в этом была насущная необходимость. Нас начали пробовать на прочность, и уже пропало несколько поисковых групп, в задачу которых входил поиск подбитой боевой техники. Следы мы нашли. Наших людей убивали жестоко, предварительно поиздевавшись перед смертью. Такое я всегда не прощал, поэтому нужно было принять весьма жесткие меры. Штурмовые группы в режиме полного радиомолчания ночью выдвинулись к небольшому коттеджному поселку, где, по нашим данным, была основная база боевиков. Две разведгруппы уже 2 дня сидели поблизости и изучали пути подхода, места установки мин, порядок радиосвязи боевиков и систему обороны поселка. Как обычно, не стали пороть горячку. Наши ребята аккуратно сняли парочку противопехотных мин и подложили на дорогу, по которой обычно выдвигались джипы боевиков. И судя по их активности, они успели откуда-то получить много горючки и постоянно куда-то гоняли посыльных. Естественно, джип подорвался, но не сильно. И его пассажиры вышли в эфир и подняли откровенный вой. Два передовых поста наблюдения, которые в двух специально оборудованных блиндажах, по идее, должны были смотреть за дорогой, ничего не видели, поэтому со стороны поселка выдвинулась усиленная группа на двух джипах в сопровождении... О-о-о! БТР-80 в новенькой бело-серой камуфляжной окраске. Пока боевики с особой тщательностью проверяли дорогу миноискателями, наши бойцы выдвигались на исходные позиции. Уже были заблокированы блиндажи-наблюдатели, и несколько штурмовых групп были в поселке. Видимо, все-таки что-то пропустили. Скорее всего, где-то не заметили скрытую камеру видеонаблюдения. Поэтому в эфир пошел сигнал, и БТР стал разворачиваться, чтобы срочно возвратиться в поселок. Тут его и подловили выстрелом корнета из облезлого леска, где засел расчет ПТУРа. Неяркая вспышка, и бронетранспортер, проехав по инерции метров 5, съехал с дороги и остановился. Пара секунд, открылась крышка люка, оттуда повалил дым, и на мгновение мелькнула фигура и тут же свалилась обратно. С разных сторон, по скопившимся на открытом пространстве боевикам, открыли огонь несколько снайперских пар. Тяжелые винтовочные пули легко пробивали импровизированную обшивку джипов, и через минуту все было кончено. В стороне дороги из поселка, где находились два блиндажа, глухо бухнуло. Раздались несколько пулеметных очередей, снова бухнуло, и от штурмовых групп пришел доклад об уничтожении опорных пунктов. А вот в поселке дела развивались не самым лучшим образом. Тут на подготовленной территории оборонялись великолепно обученные профессионалы, и наши штурмовые группы, которые успели просочиться в поселок, столкнулись с ожесточенным сопротивлением и сразу понесли потери. Эффект внезапности был потерян, поэтому пришлось подводить к поселку артиллерию и бронетанковую технику для поддержки пехоты. Только вот силы были не совсем впечатляющими. Артиллерия состояла из двух пушек, а бронетанковая колонна из двух замызганных Т-64, трех БТРов и одного БМП-2. Они остановились, не доезжая до поселка, и стали с 200 метров лупить по обнаруженным огневым точкам противника. Это длилось около часа, и наши штурмовики в поселке особых усилий продвинуться дальше не предпринимали. В поселке, превращенном трудами славянских рабов в настоящий укрепрайон, где многие дома связывались друг с другом с помощью подземных ходов, практически все время приходилось опасаться удара в спину. Поэтому, взорвав несколько домов и отбив две контратаки турецких спецов, штурмовые группы стали отходить к окраинам под прикрытие брони. Мы с Васильевым и капитаном Строговым сидели в шишиге, используемой в качестве КШМ, замаскированной в небольшом леске в 4 километрах от атакуемого поселка. Васильев, командир нашей танковой роты, сидел рядом и изредка посматривал на меня, но молчал. А вот Строгову не терпелось идти туркам бить морды. «Товарищ майор, может, стоит всеми силами?» «Капитан, не спеши. У них тут где-то есть еще один бункер, где, по данным разведки, есть не менее 4 единиц бронетехники при полусотне подготовленных бойцов. Вот это все нам надо вытащить в открытое поле и расстрелять из засады. Поэтому наши бойцы и изображают штурм и разносят артиллерии дома, тратя драгоценные боеприпасы». Боевики в поселке пытались огрызаться, даже провели пару пусков из ПТУРов, но этого мы ждали, и позиции стрелков сразу накрывались плотным снайперским и артиллерийским огнем. Танки уже пару раз отходили за холм, где стояли две машины, забитые ящиками с боеприпасами, и возвращались дальше разваливать наземные постройки. А пушки все методично долбили, разнося все строения в поселке. Добившись практически полного прекращения огня, в сопровождении танков в поселок снова вошли штурмовые группы, тщательно просматривая развалины и взрывая толовыми шашками любые проходы, откуда могли бы вырваться боевики. Работали люди, которые не раз участвовали в зачистках и прекрасно были знакомы с любовью боевиков к организации подобного рода укрепрайонов. Продвигались медленно, но надежно. И еще две попытки контратак были достаточно быстро пресечены. И, потеряв двух убитых, бойцы отыскали 5 входов в единую систему подземелья поселка и надежно их заблокировали. Бой длился уже 4-й час, но желаемого эффекта мы не смогли добиться. Основные силы боевиков, которые прятались где-то в горах, так и не появились. Время шло, крупные силы, которые реально давно уже выдвинулись и накрыли район широкой сетью наблюдателей и огневых точек, простаивали. Надвигался очередной снежный буран. Васильев смотрел на меня вопросительно. «Ну что, Сергей, не клюнули?» Я озабоченно постукивал пальцами по столику в КШМ, на котором была разложена распечатка с карт района с нанесенными на нее данными агентурной разведки и службы радиоперехвата. «Ждем. Эти в поселке уже несколько раз отправляли кодовые сигналы».